Концерт на вокзале. Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит, но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пенья аонит, и снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Огромный парк, вокзала шар стеклянный, железный мир опять заворожен на звучный пир в Элизиум туманный, торжественно уносится вагон. Павлиний крик и рокот фортепианный. Я опоздал, мне страшно. Это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала, скрипичный строй в смятенье и слезах, ночного хора дикое начало и запах роз в гниющих парниках, где под стеклянным небом ночевала родная тень в кочующих толпах. И мнится мне, весь в музыке и пении железный мир так нищенски дрожит. В стеклянные я упираюсь сени, горячий пар зрачки смычков слепит. Куда же ты? На тризне милой тени в последний раз нам музыка звучит.